Ловушка творчества. На смену нахваливанию пришла неопределенность. Многие образцы современной рекламы отличаются таким творчеством, что иногда бывает трудно понять, что вообще рекламируется. Возьмем рекламное объявление J.P. Morgan, ведущей глобальной финансовой, страховой и кредиторской компании. Объявление занимает целую полосу. У него нет заголовка. Со страницы на вас смотрит лицо человека, а ниже располагается текст следующего содержания. «Я никогда не довольствуюсь хорошим, если могу добиться лучшего. Я не стремлюсь убедить клиента. Я никогда не путаю умение слушать и умение понимать. Мне доводилось работать с циничными людьми. Я могу быть твердым, если в том есть необходимость. Я могу быть мягким, когда сталкиваюсь с превосходством. Я зажигаю огонь. Я работаю на J.P. Morgan». В чем отличие J.P. Morgan? Необходимо отдать авторам текста должное, он отнюдь неплох. Но что, черт возьми, J.P. Morgan хочет продать читателям журнала Fortune, в котором опубликовано объявление? Компания стремится довести до сведения общественности глубокие мысли своих работников, что ее люди стараются больше других. Увольте. Кроме того, мы ведь отдаем свои деньги не какому-то неизвестному сотруднику банка. Мы оплачиваем услуги крупной преуспевающей организации. J.P. Morgan отличается чем угодно, но только не своей неопределенностью. За 150-летнюю историю финансовая компания помогала своими ресурсами становлению General Electric и AT&T. Во время мировых войн она сужала деньгами Францию и Великобританию. Она поддержала экономику Мексики и России, выдав обеим странам кредиты по 2,6 миллиарда долларов каждый. J.P. Morgan следовало бы представлять свои уникальные способности в свете многолетней истории. Создаем состояние на протяжении 150 лет, начиная с самого J.P. Morgan. А какой клиент не захочет, чтобы ему создали состояние?